Глава 16. Анастасия. «Как ты могла, Анастасия?» – бежит мама, вытирая слезы. «И мне действительно стыдно. И даже жаль, что пришлось заставить своих родных нервничать и считать меня утонувшей. Бррр. Аж мурашки по коже от всей этой ситуации. Особенно сейчас, когда я вижу состояние близких. А еще мне совершенно некомфортно от того, что пока я там получала полное удовольствие в руках мужчины, который оказался занятым, здесь, начиная с 1 января, все думали, что меня уже в живых нет. У меня нет оправдания, отвечаю я тихо, и добавить мне нечего, так как я просто не знаю, что вам сказать. Что сказать? Возмущается отец. Где ты была, Настя, все эти 3 дня? Находилась в тишине? Вроде хочу ответить уверенно, но звучит как вопрос. Ты сейчас издеваешься? Мама снова начинает рыдать. А она всегда была не от мира сего. Выдаю сестра, сидя в кресле, как королева. «Екатерина!» — рявкает на нее отец. «Что Екатерина?» — приподнимает сестра бровь. «Вы всегда прощали ей многие оплошности. Вот и выросла она совершенно неуправляемая. Сначала это ее блажь с тем бомжом. Потом ее учеба, дальше работа. Теперь вот это». Катька обвела меня руками и брезгливо скривилась. «Я вам говорила, что нормального из этого не выйдет ничего». Ты бы лучше за собой и своей семьей смотрела так пристально, вместо того, чтобы отслеживать мою жизнь. Огрызнулась я, откидываясь на спинку дивана. «Да ты!» — шипит она. «Девочки!» — хрипит мама, останавливая нас обеих. «Сейчас не об этом разговор». «Согласен», — добавляет отец, стоя перед нами. «Нужно еще узнать, как там бабушка». «Со мной уже все в порядке», — бормочет бабушка, входя в комнату, и мы все дружно поднимаем на нее глаза. Бабушка появляется под руку с симпатичным молодым человеком. Где-то моего возраста, вероятно. Высокий, немного худоват, но достаточно сильно одет. Модная стрижка, яркие голубые глаза, легкая улыбка. И он так бережно поддерживает нашу бабушку за руку, поглаживая ее по ладошке, что мне как-то не по себе становится от того, какие мысли всплывают в моей голове. «Артур, спасибо, мой мальчик», — говорит бабушка на французский манер. «О, Елена, моншери, я всегда рад помочь тебе», отвечает этот Артур приятным баритоном и с такой любезной улыбкой, что аж скулы сводит от сладости. «Здравствуй, бабушка!» Катька подбегает к бабушке и начинает хлопотать возле нее. «Как ты доехала? Почему не сообщила, что домой собралась? Мы бы тебя забрали». «Не нужно беспокоиться, Екатерина. Артур все сделал», — величественно отвечает бабушка. «А я наблюдаю за этой картиной и совершенно не понимаю, за кого они больше волновались». «Мне всегда в радость помочь тебе, Елена», — снова произносит Артур. Интересно, его не смущает, что бабушка старше него чуть ли не вдвое? А он к ней на «ты», да еще и так фамильярно. «Анастасия, я хочу знать, где ты была все это время?» — строго спрашивает бабушка, наконец-то обратив на меня внимание. «Находилась в тишине за городом, и пока дорогу не расчистили, не могла добраться сюда», — отвечаю в этот раз абсолютно спокойно и без запинки, но и без уточнений. «И все?» Бабушка вскидывает бровь, будто я должна ей предоставить подробный письменный отчет по минутам. Распрямляю спину, сажусь полностью, копируя ее манеру, и, глядя в глаза, спрашиваю. «Вам, баронесса, нужен подробный отчет?» «Анастасия», — рявкает отец, — «прояви уважение. Бабушке было плохо, как только нам сообщили такую страшную новость». Я уже извинилась, отвечая все в том же тоне. На меня устремляются все взгляды в комнате, и каждый смотрит по-своему. Обвожу всех, подмечая малейшие изменения и немного напрягаясь от того, как Артур решает подмигнуть мне, как только я задерживаюсь на нем глазами. Дойдя взглядом до бабушки, замечаю ее прищур. Она ждет еще что-то, но я молчу. Больше сказать мне нечего, да и желания нет. Они и так слишком много взяли на себя. Особенно в отношении того, чтобы командовать, с кем мне жить, кем мне быть, с кем спать и есть. Так что тут уж извините. Я уступать больше не намерена. «Хорошо, что ты жива», — говорит бабушка спустя несколько минут напряженного молчания. «Вероятно, да», — соглашаюсь я. «Пока я находилась здесь с родителями, я могла еще чувствовать вину, но сейчас, глядя в глаза той, которая когда-то, сидя вот так же, перечеркнула мою жизнь, потому что она знает лучше, это чувство испарилось, улетучилось». «Бабушка, давай я распоряжусь, чтобы накрывали ужин», — спрашивает Катька, снова подлизываясь. «Да, Екатерина, будь любезна», — отвечает бабушка, и сестра уходит из комнаты, провожаемая похотливым взглядом Артура. Боже, что здесь происходит? Кто это такой? Артур, дорогой, помоги мне пойти в столовую, просит бабушка, протягивая мужчине руку. Конечно, Елена. Кстати, Анастасия, поднимаясь, бабушка обращается ко мне. Познакомься. Это Артур де Клермон. Он прилетел к нам из Франции как раз 31 декабря, чтобы познакомиться со своей невестой. В его родословной были герцоги. Елена, дорогая, не смущай меня, улыбается этот чоголь. Ну что ты, Артур? Я просто знакомлю тебя, отвечает бабушка и снова переводит на меня взгляд. Но у него, к сожалению, не вышло познакомиться с ней сразу. Да, к сожалению, соглашаюсь я, задумываясь сейчас о том, как мне бы по-быстрому уехать к себе в квартиру. Но зато сейчас у вас будет возможность познакомиться поближе, с гордостью в голосе говорит бабушка. А меня что-то настораживает в ее словах. Артур, дорогой, моя внучка, Анастасия Юсупова. Оборачивается бабушка к мужчине. Анастасия, она переводит взгляд на меня. Артур, твой будущий муж. Я очень рад познакомиться. О, прекрасная Анастасия. Артур подходит ко мне, берет за руку и целует ее. А я еле сдерживаю себя, чтобы не выдернуть ее и не вытереть о платье. Мой кто? Спрашиваю немного осипшим голосом и перевожу взгляд на бабушку, которая сейчас выглядит как довольная здоровенная кошка, сожравшая десяток мышей. Твой будущий муж, Анастасия, выделяет каждое слово бабушка. И пускай с опозданием, но вы наконец-то знакомы. Я очень рад, отвечает Артур. Я сражен твоей красотой, Анастасия. И я все же, не выдерживая, я выдергиваю руки из его ладони. Мне нужно выйти, говорю громко и, не дожидаясь ответа, быстро выбегаю из комнаты. Анастасия, слышу голос бабушки в спину и следом этого Артура. Она просто немного сбита с толку, Елена заявляет он. Ты бы помягче, Елена. И так слишком избаловали ее. Не дослушав слов бабушки, быстро поднимаюсь наверх и, закрывшись в спальне, начинаю охраневать. Мне 29 лет. Я самостоятельная состоявшаяся женщина. А меня сватают, как девчонку малолетнюю. Это что за средневековье? Но следом всплывают картинки сегодняшнего утра. И боль в груди разрастается с новой силой от осознания, что кто-то совершенно точно уже помирился со своей невестой. Ведь недоразумение исчезло с горизонта, а достойная осталась. Кто сказал, что Новый год — это чудеса? Правду сказали. Только не предупредили, что эти чудеса не всем приносят счастье.